Этим секретом паук пропитывает свою паутину. Поскольку паук-ведун не вписывается ни в одну эволюционную схему, многие ученые склоняются к мысли, что этот вид был занесен на нашу планету каким-нибудь метеоритом и же прибыл к нам через пространственную дыру. Водится это животное исключительно в большом лесу. Всему еще раз настойчиво напоминаем о необходимости обходить этот лес стороной. — Спасибо, профессор. В ночной школе я изучил большой лес вдоль и поперек. Я узнал, например, что он представляет собой густо покрытую всевозможной растительностью территорию в 7000 квадратных километров, являющуюся многоступенчатой сложной системой обитания разнообразных форм растительной жизни, от вечно зеленых деревьев и кустарников, возвышающихся над покрытым мхом и травой землей, до глубоких подземных слоев, где прячутся трюфели. И все эти растения мог бы назвать, в том числе на латыни, а также по состоянию коры определить возраст каждого отдельного деревца в этом лесу. Но о существовании плотоядного паука-ведуна я узнаю именно теперь, когда уже сижу намертво приклеенный к его паутине. И ведь любой, наверное, на моем месте давным-давно почуял бы неладное. Но что поделаешь? Любовь слепа. Тем более, что прекрасная медведица оказалась просто миражом, галлюцинацией в моей пустой безмозглой голове. На самом деле не было никакой медведицы. Не было вообще никакой девушки. Ничего. Это все действие гипнотических паров слюны паука, которой он пропитал свою паутину. Я думал, что провел на поляне несколько дней, а в действительности все эти картины пронеслись в моем воспаленном мозгу за считанные минуты, а может быть даже секунды. В последний момент я, вероятно, раскинув лапы, сам бросился на паутину и вот теперь засел в ней, как какая-то глупая муха. Я попытался освободиться. Слюна паука оказалась удивительно вязкой и липкой. Мне едва удалось оттянуть лапы на сантиметр. Они тут же снова устремились назад, к паутине, как на резинке. Мне пришлось мобилизовать весь свой оптимизм. Возможно, паука нет поблизости. Мог же он устроить ловушку, а потом уйти в другую часть леса? Могло быть такое? Могло. И вообще, кто сказал, что он обязательно должен вернуться назад? Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Паук-ведун. Продолжение. Едва закончив прядение одной паутины, паук-ведун тут же уходит в другую часть леса, чтобы устроить там новые искусные ловушки. Время от времени он обходит все свои сети и проверяет их на предмет добычи. Иногда проходят дни и недели, прежде чем он вернется назад к своей паутине. Но то, что рано или поздно он к ней непременно придет, за это можно смело ручаться головой, руками, ногами и здоровьем всех своих родственников. В общем, я сидел крепко. А паук так или иначе должен был вернуться назад и растворить меня своим пищеварительным соком. Великолепно! Чудесно! Что с дурацким лексиконом снабдил меня на дорогу Филинчик? Что толку?